Оргкомитет форума в честь исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, был учрежден 23 ноября по инициативе Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны «Боевая дружба». По случаю знаменательных дат Оргкомитет планирует проводить разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и немеркнущим заслугам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В рамках этого плана, в первую очередь, новый оргкомитет решил учредить комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире и провести собрание по воспоминанию о нем и кинопросмотр в связи с пятилетием со дня кончины Ким Чен Ира. Между тем, 20 ноября в Хельсинки учредился финский оргкомитет форума в честь исполинов выходцев из Горпекту 2017 года.